Глава 23. В поместье Малфоев. Гарри оглянулся. Его друзья были теперь просто силуэтами в темноте. Он увидел, как Гермиона нацелила волшебную палочку не на вход в палатку, а ему в лицо. Раздался тихий хлопок, полыхнул свет, и Гарри рухнул на пол, скрючившись от боли. Ничего не видя, он только чувствовал, как распухает под ладонями лицо. Совсем рядом протопали тяжелые шаги. «Встать, отродье!» Чьи-то руки грубо подняли Гарри. Не успел он опомниться, как кто-то обшарил его карманы и забрал палочку из терновника. Гарри держался за лицо, изнемогая от боли. Лицо раздуло, так что кожа туго натянулась, как будто от какой-нибудь жуткой аллергии. От глаз остались щелочки, видеть им было почти невозможно. Очки свалились, когда Гарри выволакивали из палатки. Он мог только различить размытые очертания четырех или пяти человек, которые тащили из палатки Рона и Гермиону. «Пустите ее! Пустите!» — орал Рон. Раздался отчетливый звук удара сжатым кулаком. Рон охнул, а Гермиона закричала: «Нет! Не трогайте его! Не надо!» «Твой дружок еще не то получит, если я найду его в списке», — сказал знакомый до дрожи скрижащущий голос. «Чудная девочка! Лакомый кусочек! Обожаю такую мягкую кожу!» У Гарри все внутри перевернулось. Он узнал этот голос. Фенрир Сивый, оборотень, которому дозволили носить мантию пожирателя смерти за его беспощадную свирепость. «Обыщите палатку!» — приказал другой голос. Гарри швырнули на землю лицом вниз. Раздался глухой стук. Рядом бросили Рона. Слышались шаги и грохот. Незнакомцы обшаривали палатку, опрокидывая стулья. «Так, посмотрим, кто нам попался», — злорадно произнес над головой Фенрир. Гарри перевернули на спину. Луч света от волшебной палочки упал на его лицо. Сивый расхохотался. «Ну, это... Этого надо будет запивать сливочным пивом, не то в глотке застрянет». «Что с тобой такое, рожа?» Гарри не ответил. «Я сказал», — повторил Сивый, и Гарри получил удар под дых, от которого сложился пополам. «Что с тобой такое?» «Ужалили», — просипел Гарри. «Ага, похоже на то», — сказал второй голос. «Фамилия?» — прорычал Фенрир. «Дадли», — ответил Гарри. «Полное имя?» «Вернон. Вернон Дадли». «Проверь по списку, Струпьер», — велел Сивый. Гарри услышал, как он подошел к Рону. «А ты кто таков, рыжий?» «Стэн Шанпайк», — ответил Рон. «Черта с два», — сказал человек по имени Струпьер. «Стэна Шанпайка мы знаем. Он нам как-то подкидывал работенку». Снова звук удара. «Бедя зовут Бадди», — выговорил Рон. По звуку было слышно, что у него полон рот крови. «Бадди Уизли». «Уизли?» — повторил Севый. «Стало быть, ты в родстве со сквернителями крови, даже если сам не грязнокровка». «Ну, и на закуску твоя хорошенькая подружка!» От его плотоядной интонации у Гарри мурашки поползли по коже. «Полегче, Сивый!» — предостерег Струпьер под мерзкие смешки своих приятелей. «Да я не собираюсь сразу ее кусать. Сперва посмотрим. Может, она пошустрее вспомнит свое имя, чем этот Барни. Ты кто, деточка?» «Пенелопа Кристалл», — голос Гермионы звучал испуганно, но очень искренне. «Статус крови?» «Полукровка», — ответила Гермиона. «Легко проверить», — заметил Струпьер. «Только все они вроде школьники по возрасту». «Мы бросили школу», — прогнусавил Рон. «Бросили? Вот оно как, рыжий!» — отозвался Струпьер. «Отправились в поход с палаткой?» «И так это для смеха решили произнести имя темного лорда?» «Не для смеха», — сказал Рон. «Нечаянно». «Нечаянно!» — вокруг опять заржали. «Ты знаешь, Уизли, кто любит трепать имя темного лорда?» — прорычал фермер. «Орден Феникса! Тебе это название о чем-нибудь говорит?» «Негде». «Они, понимаешь, не проявляли должного уважения к темному лорду, поэтому на его имя наложили заклятие табу. С его помощью выследили несколько членов ордена. Ладно, посмотрим. Свяжите их вместе с теми двумя». Кто-то схватил Гарри за волосы и вздернул на ноги. Его протащили несколько шагов, толкнули, так что он с размаху сел на землю, и начали привязывать к кому-то спиной к спине. Он все еще почти ничего не видел сквозь щелочки заплывших глаз. Когда те, кто связывал пленников, наконец отошли, Гарри прошептал: «У кого-нибудь осталась волшебная палочка?» «Нет», — ответили справа и слева от него Рон и Гермиона. «Это все я виноват. Назвал имя сдуру, простите меня. Гарри!» Новый голос, но тоже знакомый, прямо за спиной у Гарри. Говорил человек, привязанный слева от Гермионы. «Дин!» «Точно, ты! Если они поймут, кого зацапали, это егеря. Они просто ловят тех, кто скрывается от министерства, и сдают за деньги». «Неплохой улов за одну ночь», — заметил Сивый. Мимо Гарри прошагала пара подбитых гвоздями сапог. Из палатки снова донеслись треск и грохот. «Грязнокровка, беглый гоблин и трое скрывающихся от закона. Ты уже проверил имена по списку, Струпьер?» «Ага». «Тут нет никакого Вернона Дадли, Сивый». «Интересно», — отозвался Фенрир. «Очень интересно». Он присел на корточки рядом с Гарри, и тот увидел через просвет между опухшими веками серые космы и острые грязно-бурые зубы во рту с запекшимися в уголках болячками. От Сивого воняло точно так же, как тогда на вершине башни, где умер Дамблдор, грязью, потом и кровью. «Тебя, значит, не разыскивают, Вернон? А может, ты в списке под другим именем? На каком факультете ты учился в Хогвартсе?» «Слизерин», — на автомате ответил Гарри. «Смехота! Почему-то они все думают, что мы страх, как хотим это услышать», — хмыкнул в темноте Струпьер. «И ни один не может сказать, где у них общая комната». «В подземелье», — четко отрапортовал Гарри, — «вход через стену. Там черепа и всякое такое. Подземелье прямо под озером, поэтому свет такой зеленоватый». Последовала короткая пауза. «Ну-ну. Похоже, мы и впрямь поймали слизеринчика», — протянул Струпьер. «Повезло тебе, Вернон. Слизеринцев-полукровок не так уж и много. Кто твой отец?» «Он работает в министерстве», — соврал Гарри. Он понимал, что при ближайшем рассмотрении его легенда развалится. С другой стороны, она все равно рухнет, как только заклинание Гермионы истощится, и его лицо снова примет нормальный вид. Отдел магических происшествий и катастроф. «Знаешь что, Сивый, — сказал Струпьер, — помнится, там и правда был какой-то Дадли». Гарри затаил дыхание. «Неужели повезло, и они все-таки прорвутся?» «Но-но!» — отозвался Фенрир, и Гарри послышались в его голосе опасливые нотки. Сивому явно было неуютно от мысли, что они по ошибке схватили и связали сына министерского чиновника. Сердце Гарри отчаянно колотилось под веревками, стягивающими ребра. Он бы не удивился, если бы Фенрир это увидел. «Если ты правду говоришь, Рожа, тебе нечего бояться. Прогуляешься до министерства и все дела. Твой папашка нас еще наградит за то, что подобрали тебя». У Гарри пересохло во рту. «А может, вы нас просто отпустите?» «Эй!» — крикнул кто-то из палатки. «Посмотри-ка, Сивый, что тут есть?» Перед ними вырос темный силуэт, и Гарри увидел, как блеснуло серебро при свете волшебных палочек. Они нашли меч Гриффиндора. «Очень симпатично!» — восхитился Фенрир, приняв меч из рук приятеля. «Очень и очень! Гоблинской работы штучка! Откуда это у вас?» «Это папин», — соврал Гарри, изо всех сил надеясь, что Фенрир в темноте не разглядит имя на клинке. «Мы его одолжили хворост рубить для костра». «Постой-ка, Сивый! Глянь вот здесь, в пророке!» Едва Струпьер это сказал, шрам Гарри взорвался болью на туго натянутой коже. Он вдруг увидел, куда яснее всего окружающего, громадную мрачную крепость, черную и зловещую. Мысли Волан-де-Морта были острее бритвы. Он скользил по воздуху к огромному зданию, упиваясь близостью цели. «Так близко, уже совсем рядом». Страшным усилием воли Гарри закрыл свой разум от мыслей Волан-де-Морта, заставив себя вернуться к реальности, где он сидел в темноте, привязанный к Рону, Гермионе, Дину, Крюкохвату, и слушал, как Фенрир Сивый разговаривает со Струпьером. «Гермиона Грейнджер, — читал Струпьер, — грязнокровка, путешествующая с Гарри Поттером». Шрам жгло, как огнем, но Гарри не давал себе уплыть в сознание Волан-де-Морта. Он слышал, как скрипнули сапоги Фенрира. Тот присел на корточки перед Гермионой. «Знаешь что, девчушечка, эта фотография чертовски похожа на тебя». «Нет, это не я!» Панический писк Гермионы был равносилен признанию. «Путешествующая с Гарри Поттером», — негромко проговорил Сивый. Наступила мертвая тишина. Шрам терзала мучительная боль, но Гарри изо всех сил сопротивлялся мыслям Волан-де-Морта. Никогда еще для него не было так важно оставаться в полном сознании. «А ведь это многое меняет», — прошептал Фенрир. Все молчали. Гарри чувствовал, как застыли егеря, как дрожит вплотную к нему рука Гермионы. Фенрир встал, шагнул к Гарри и снова присел на корточки, всматриваясь в его раздувшееся лицо. «Что это у тебя на лбу, Вернан?» — вкрадчиво спросил Сивый, дыша прямо в ноздри Гарри, и ткнул грязным пальцем в натянутый до предела шрам. «Не трогай!» — заорал Гарри. Он не мог сдержаться, его даже затошнило от боли. «Ты вроде носишь очки, Поттер», — выдохнул Фенрир. «Я нашел очки!» — завопил кто-то в задних рядах. «Там были очки в палатке! Погоди, Сивый!» Через пару секунд очки насадили Гарри на нос. Егеря обступили его, разглядывая. «Он и есть, — проскрежетал Фенрир. — Мы поймали Поттера! Егеря расступились, потрясенные. Гарри не мог придумать, что бы такое сказать. Он все еще боролся, чтобы остаться в своей раскалывающейся от боли голове. На краю сознания мелькали обрывочные видения. Он скользит у высоких черных стен. Нет, он Гарри, связанный и безоружный, в ужасной опасности. Поднимает взгляд выше, выше, к верхнему окну самой высокой башни. Он Гарри, и егеря в полголоса решают его судьбу. Пора лететь. В министерство? Да провались оно, это министерство, прорычал Сивый. Всю славу себе загребут, а нас по боку. Отведем его прямо к сами знаете кому. Ты что, вызываешь его? Сюда? Перепугался Струпьер. Нет, рыкнул Сивый. У меня же нет. Говорят, у него база в поместье Малфоев. Туда и отведем мальчишку. Гарри догадывался, почему Сивый не может вызвать Волан-де-Морта. Хоть оборотню и позволяли носить мантию пожирателя смерти, пока были нужны его услуги, черной меткой клеймили только ближний круг Волан-де-Морта. Этой чести Фенрир не был удостоен. Шрам снова полоснула болью. Он поднимался в ночь прямо к окну на вершине башни. Точно уверен, что это он. А то, если вдруг осечка, нам конец. «Кто здесь главный?» — загремел Фенрир, торопясь отыграться за свою неполноценность. «Я сказал Поттер, значит, Поттер, и волшебная палочка при нем — это 200 тысяч галеонов. А если у вас кишка тонка, так я вас с собой не тащу, мне больше достанется». Если повезет, еще и девчонку мне откинут. Окно. Узкая прорезь в черном камне. Взрослому человеку не пролезть. Истощенный узник скорчился под тонким одеялом. Умер или спит? Ладно, — решился Струпьер. Мы с тобой. А остальных куда, Сивый? С собой прихватим. Двое грязнокровок — уже 10 галеонов. И меч давайте, если там рубины, это тоже целое богатство. Пленников грубо подняли на ноги. Гарри слышал частое, испуганное дыхание Гермионы. — Держите их, да покрепче, а я возьму Поттера. Сивый сгреб в кулак волосы на макушке Гарри, царапая кожу длинными желтыми ногтями. «На счет три! Раз, два, три!» Егеря трансгрессировали вместе с пленниками. Гарри дернулся было, пытаясь стряхнуть руку Сивого, но это было совершенно бесполезно. Он был зажат между Роном и Гермионой и все равно не смог бы отделиться от группы. Грудь сдавила, а шрам заболел еще сильнее. Он змеей протиснулся в узкое окно и легко, словно клуб дыма, опустился на пол в тесной комнате, похожей на тюремную камеру. Пленники повалились друг на друга, приземляясь на загородной аллее. Гарри глазами-щелочками разглядел чугунные ворота, а за ними что-то вроде подъездной дорожки. Он перевел дух. Все-таки худшего пока не случилось. Волан-де-Морта здесь нет. Это Гарри знал точно, благодаря видению, которое всеми силами старался отогнать. Волан-де-Морт в какой-то странной крепости наверху высокой башни. Много ли времени ему нужно, чтобы перенестись оттуда, как только он узнает, что Гарри пойман, это уже совсем другое дело. Один из егерей подошел к воротам и потряс решетку. «Как нам войти? Тут заперто, Сивый. Я никак... Тьфу, черт!» Он в страхе отдернул руки. Абстрактные завитки чугунной решетки зашевелились, складываясь в свирепую морду, которая лязгающим голосом пролаяла. «Цель посещения?» «Мы Поттера поймали!» — победно проревел Сивый. «Мы поймали Гарри Поттера!» Створки ворот распахнулись. «Пошли!» — скомандовал Сивый своим людям. Пленников втолкнули в ворота и погнали по дорожке между живыми изгородями, приглушающими шаги. Гарри увидел вверху призрачно белый силуэт и понял, что это павлин-альбинос. Гарри споткнулся, и Фенрир снова вздернул его на ноги. Гарри ковылял боком, стараясь попадать в такт с другими пленниками. Он закрыл опухшие глаза и на мгновение поддался боли. Ему хотелось проверить, знает ли Волан-де-Морт, что его схватили. Костлявая фигура под одеялом пошевелилась, повернулась на бок. На лице, напоминающем череп, открылись глаза. Еле живой узник приподнялся и сел. Ввалившиеся глаза обратились к Волан-де-Морту. Узник улыбнулся. У него почти не осталось зубов. «Все-таки пришел. Я думал, что ты придешь когда-нибудь. Зря старался. У меня ее никогда не было. Ложь!» Гнев Волан-де-Морта вспыхнул у Гарри в мозгу, голова чуть ли не лопнула от боли. Он рывком вернул сознание в собственное тело, цепляясь за реальность. Пленников втолкнули на крыльцо. Из приоткрывшейся двери на них упал луч света. «В чем дело?» — осведомился холодный женский голос. «Мы пришли к тому, кого нельзя называть», — проскрежетал Фенрир. «Кто вы?» «Меня-то вы знаете!» — в голосе оборотня звучала обида. «Я Фенрир Сивый. Мы поймали Гарри Поттера!» Сивый вытащил Гарри на свет, отчего другим пленникам пришлось, перебирая ноги, сдвинуться по кругу. «Он, видите ли, маленько опух, сударыня, но это точно он!» — вмешался Струпьер. «Вы посмотрите получше, видите шрам? А на девчонку гляньте! Та самая грязнокровка, что вместе с ним путешествует, мэм! Он это, ясень-цапень, и волшебную палочку мы прихватили. Вот, сударыня!» Нарцисса Малфой вгляделась в раздутое лицо Гарри. Струпьер подал ей волшебную палочку из терновника. Она подняла брови. «Ведите их в дом», — приказала нарцисса. Пленников пинками погнали вверх по широким ступеням и втолкнули в просторную прихожую с портретами по стенам. «Следуйте за мной. Мой сын Драко приехал из школы на пасхальные каникулы. Если это Гарри Поттер, он его узнает». После ночной темноты в гостиной было ослепительно светло. Даже с почти закрытыми глазами Гарри видел, что комната огромна. С потолка свисала хрустальная люстра. На темно-фиолетовых стенах висели еще портреты. Из кресел у резного мраморного камина поднялись два человека. «Что такое?» Знакомый, лениво растягивающий слова голос Люциуса Малфоя резал слух. Гарри стало по-настоящему страшно. Он не видел пути к спасению. Страх помогал отгородиться от мыслей Волан-де-Морта, хоть шрам все еще горел. «Они говорят, что поймали Поттера», — произнес холодный голос нарциссы. «Драко, подойди». Гарри не смел прямо посмотреть на Драко. Краем глаза он видел высокую, чуть выше себя фигуру, бледное лицо с заостренным подбородком, размытое пятно в обрамлении светлых, почти белых волос. Сивый подтолкнул пленников, так что Гарри оказался прямо под люстрой.